«Ладно, Прощакалов сказал, вернемся обратно к нашим национал-предателям. Тут у нас такое творится, ужас!» Короче, стали запихивать в кузов эту семейку. Они упираются, не хотят. Пришлось им маленько прикладами надавать. Пацан, когда отца ударили в спину прикладом, бросился на Саню Шакала, как горный дев. Тот его со всей дури ударил в лицо, губы в кровь разбил, себе кулак раскровенил. Добавили ему еще немного. Забился в угол, зверем смотрит. Классный боец выйдет. Тем временем мои отогнали таблетку за ЗИЛ, чтобы издалека в глаза не бросалось. А Коля Шакал пару слов сказал людям, что проезжали на водовозе. Люди остановились, спросили, что у нас тут творится. Коля сказал, спецоперация. Поймали духов, везем в отдел. Показал подарок для достоверности. И скомандовал, проезжайте, нечего вам тут делать. Те покачали головами и уехали. А один внимательно на номера ЗИЛа посмотрел. Запомнил. Ну и хорошо. Когда семейку загнали в кузов, я, Ваха, Мавсар и Саня Шакал забрались туда, к ним. «Обыскать!» — ревкнул Саня Шакал. «Живо! Ну, сволочи, раздевайтесь догола! Смотрите внимательно, у них в жопах могут баксы быть, в трубочку свернутые! Давай, давай!» Те, понятное дело, не подумали раздеваться, это же такое оскорбление. Я потянулся к дочке и сорвал с нее головы платок. «Что тут началось? Они все трое разом на меня бросились!» Там тесно в кузове, получилась маленькая куча мала. Ваха сразу долбанул пацана прикладом по башке, а когда он упал на пол, наступил ему ногой на шею, прижал плотно, чтобы не дергался. Жена Булата выставила скрюченные пальцы, хотела вцепиться мне в лицо и разинула рот, чтобы заорать изо всех сил. Булат, даром что пожилой, рывком вытянул из сапога острый нож и направил его в мою сторону. «Осторожно!» Мавсар ловко оттолкнул Булата с женой к правому борту. Я вскинул свой бесшумный ВСК и пришил их длинной очередью, присев на колено и приподняв ствол вверх. Это чтобы не задеть своих, которые возле таблетки. Тела Булата и его жены сползли по брезентовому борту и глухо шмякнулись на доски кузова. В кузове едко запахло кровью и порохом. Благословенный запах для маджахеда. Жена Булата ногой дрожала. Не хотела сразу умирать, хотя раны у нее были смертельные. Извините, соплеменники, но такова цена предательства. «Эрррр!» — заречал пацан, обхватывая ногу Вахи замком и пытаясь освободиться. «Тррр-тррр!» Я двумя выстрелами прострелил пацану левую руку. Правая ему скоро пригодится. И кивнул Вахе, чтобы нажал сильнее. Левая рука пацана безжизненно обвисла. Ваха нажал сильнее, мальчишка захрипел, и глаза его из орбит полезли. Я опять кивнул, смотри, Ваха, не перестарайся. Ваха немного отпустил. «Ты чё, совсем что ли чокнулся?» Севшим голосом прохрипел Саня Шакал. «Ты чё творишь?» «А-а-а!» Тонко завизжала девчонка. Опомнилась красавица, поняла, что случилось, у нее щек был. «А-а-а!» «Бац!» Я влепил ей мощную затрещину. Легкая красавица отлетела назад, сильно ударилась головой о задний борт, упала на колени и принялась стонать. «Больно, сладкая моя, я знаю, и будет еще больнее». «Запроси, как там, на КПП?» — шепнул я Рашиду, высунувшись из кузова. «Нормально», — доложил разведчик, — «ничего не слышно». «Стой спокойно, держись мужиком», — прощепил я на ухо оторопевшему Шакалу. «Я тебе потом все объясню». И нагнулся к девчонке, присел возле нее. Вот он, момент, о котором мечтает каждый маджахед. Я расстегнул свои штаны, задрал девчонке юбку, снял с нее туфли и рывком стянул колготки. Бедра ее были молочно-белые. Такие, такие, ух! «Арррр!» Бессильно зарычал пацан, рванувшись под ногой Вахи. Ваха надавил чуть сильнее. Пацан выгнулся и обреченно застонал. Я порвал на девчонке панталончики. Увидел лобок, обрамленный нежным пухом, и тоже застонал. Так страшно возбудился, что сердце чуть из груди не выпрыгнуло. Девчонка поняла, что с ней собираются делать. Замычала, помотала головой. Боль от удара еще не прошла. И, поджав колени к животу, попыталась перевернуться на бок. Я навалился на нее всем телом сверху, растолкал коленями ее бедра в стороны, ощутил обжигающее прикосновение ее пушистого лобка и... О, это невозможно описать. Я вошел в нее с рычанием, как раскаленный кинжал в кусок застывшего в погребе свежего масла. «Ты чё же это творишь, скотина?» — прошептал Саня Шакал. «Это же полный беспредел!» О, я не слушал его. Я не обращал на него внимания. Я мощно дергал задницей, подвывая от восторга. Мне было там очень тесно, и казалось, что я каждый раз всаживаю тупой толстый нож в живую плоть. Иногда я наклонялся вперед, припечатывая всей массой свою красавицу к доскам, чтобы впиться жадным поцелуем в ее безмолвные губы. Когда я кончал, это было как извержение вулкана. Шатаясь, я встал, посмотрел. Весь пах у меня был в крови. Я вытерся разорванными панталончиками девчонки, застегнул штаны и наступил на спину рыдавшего в бессильной злобе пацана. Кивнул Вахе: «Давай!» Ваха быстро расстегнул штаны и набросился на девчонку. Он шумно сопел и тоже подвывал. Девчонка молчала. Голова ее билась о доски кузова. Кажется, она потеряла сознание. Я кивнул Мавсару, чтобы приезжал пацана, а сам занялся уничтожением улик. Выпнул окровавленные панталоны из кузова, пошаркал ногой, выбрасывая гильзы, и показал Рашиду знаком: «Затопчи все это добро! Этой машиной, возможно, скоро будет прокуратура заниматься». Затем шепнул на ухо Мавсару: «Шакалов, будем кончать. Как отъедем немного и остановимся для расчета, тихо уберешь обоих». Мавсар кивнул и, раздувая ноздри, продолжал смотреть, как дергается волосатая задница Вахи. «Сейчас Ваха управится, потом его очередь». Я смотрел на все это безобразие. Смотрел, как бьется под ногой Мавсара в рыданиях поверженный пацан. И в отравленную душу мою, корявую душу маджахеда, заползла непрощенная светлая печаль. Счастье, что я родился в тейпе воинов. Горе тейпу, который хочет мира с кафирами. Горе! Нация должна воевать до последнего человека за свою независимость. Иначе быть не может. Иначе она просто превращается в нацию рабов, как русские. Если тейп ослаб духом, вот такими методами приходится воодушевлять его на борьбу. Сегодня пятеро братьев, сыновья Булата, станут кровниками федералов и организуют свой отряд. А с ними из села уйдут как минимум еще пара десятков мужчин. Завтра эта изнасилованная девчонка наденет пояс шахида и придет на этот КПП. Пацан, не дожидаясь, когда же живет левая рука, продаст свой мотоцикл, купит автомат и под руководством старшего брата пойдет в засаду. «Простите меня, соплеменники, но иначе вас не расшевелить. Добро пожаловать в великий джихад, дорогие мои. Эта война будет вечной». Глава 6. Команда. Сводка о состоянии оперативной обстановки в Чеченской Республике на 29 августа 2002 года. Обстановка в зоне ответственности ОГВС, контролируемая, но сложная, характеризующаяся повышенной криминальной составляющей. Действия подразделений федеральных сил, особенно в районах проведения спецопераций, вынуждает боевиков постоянно перемещаться с целью выхода из-под ударов. Часть бандгрупп скрывается в замаскированных базовых лагерях, расположенных в горно-лесистых районах республики. По оперативным данным, не исключена возможность проведения боевиками крупномасштабной акции в Урус-Мартановском районе. Для поддержания напряженности в республике боевики и их пособники продолжают попытки оказывать давление на представителей местной власти и чеченской милиции под угрозой расправы над родственниками, склоняя их к оказанию помощи НВФ. Так, ВНП Пригорная Грозненского района, у своего дома бандитами был убит следователь местного управления внутренних дел, подполковник милиции С. Ахаев. Это уже пятый с начала недели случай убийства боевиками представителей местного самоуправления и чеченских правоохранительных органов. Лидеры незаконных вооруженных формирований по-прежнему делают ставку на провокации и террористические акты, направленные на компрометацию действий федеральных структур. С целью дискредитации деятельности федеральных сил и правоохранительных органов, бандиты при совершении преступлений против мирного населения используют форму и символику, как местных, так и федеральных силовых структур. Установлено, что переодетые в форму сотрудников дорожно-постовой службы ГИБДД, ОВД, ПЧР и военнослужащих федеральных сил бандиты многократно предпринимали попытки досмотра личного автомобильного транспорта с целью грабежа автовладельцев. Также установлено, что в Октябрьском и Заводском районах Грозного действует устойчивая бандгруппа ТН «Бригада 15-го МОЛ-совхоза», участники которой, выдавая себя за военнослужащих федеральных войск и сотрудников МВД, совершают вооруженные нападения на мирных жителей. Компетентными органами ведется поиск оборотней. Со стороны боевиков продолжаются попытки раскачать ситуацию в Чеченской Республике, главным образом через имитацию большой степени активности, пропаганда, дискредитация ФС, чем реализуется в виде ДТА. Среди мирного населения распространяются слухи о планируемых НВФ массовых диверсиях. При этом преследуется цель дестабилизировать обстановку в крупных населенных пунктах республики, вызвать массовый отход жителей в горные районы Чечни, спровоцировать на этой основе выражение протеста как минимум против бездеятельности федеральных сил. Отслеживание хода ряда митингов, в том числе возле комплекса правительственных учреждений в Грозном, указывает, что участники действа предпочитают подольше постоять с плакатами и фотографиями, нежели быть принятыми, в частности, главой администрации Чечни. В НП Гордали, Галайты, Замай-Юрт, Нажа-Юртовский район имеет хождение информация о планируемых покушениях на сотрудников властных структур, а в НП Хочиара и Шхойхутор бандиты распространяют листовки Государственного комитета обороны ЧРИ с угрозами в адрес мирных жителей, сотрудничающих с властями. Сфиксируемые спецслужбами ФС действия боевиков носят в определенной мере отвлекающий характер и могут быть связаны с планами расчистки коридоров выхода из Панкистского ущелья вглубь Чечни. Не исключено использование боевиками территории Шатойского района для переброски этих бандгрупп. Ликвидация полевого командира Асламбека Абдулхаджиева, участника захвата больницы в городе Буденновске, завершилась одна из спецопераций ФС в НП Шали. Информация о месте нахождения бандитского главаря поступила от мирного населения. Одновременно отмечается отход рядовых боевиков от экстремизма в идейном смысле и их переход к более выгодному и безопасному, обычному криминалу, связанному как с традиционной нефтеконтрабандой и торговлей людьми, так и с набирающим силу наркотранзитом. Практически никто из задерживаемых боевиков низового звена не приводит фактов вовлеченности местных бандгрупп в громкие ДТА, зато большинство оказывается замешанными в нефти и наркоконтрабанде и торговле заложниками. Таким образом, налицо разрыв. Большинство банд-главарей называют себя идейными борцами за свободу Ичкерии. В то же время практически все их подчиненные – заурядные бандиты и контрабандисты с нескрываемой аполитичностью. Со стороны боевиков продолжается проведение мероприятий по наблюдению за передвижением подразделений, войсковых колонн и расположением частей федеральных сил, о чем свидетельствует нападение на колонны ФС у села Мелчухе 25 августа сего года. В этом же районе совершена диверсия на железной дороге. Локомотив грузового поезда Гудермес-Косавюрт был поврежден в результате взрыва фугаса. По счастливой случайности удалось избежать человеческих жертв. Наряду с обстрелами, минированием, диверсиями и терроризмом бандиты делают ставку на продолжение воспитания поколения детей войны. С этой целью в СНП Гудермес члены ваххабитского джамаата угрожают физической расправой жителям, дети которых 1 сентября пойдут в школы. Сотрудниками оперативной группировки МВД России Ачхой-Мартановского района по оперативной информации, предоставленной жителями республики, в ходе специальных мероприятий в НП Аршты Ачхой-Мартановского района освобожден находившийся в качестве заложника Ушаков Виктор, 48-летний житель Коркинского района Челябинской области, который в августе 1993 года был похищен неизвестными лицами на территории Республики Ингушетии, куда приехал на заработки. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших похищение, а также по установлению местонахождения и освобождению других заложников. Подведены первые итоги совместных оперативно-следственных действий ФСБ, МВД и Минобороны по факту обнаружения 22 августа сего года в НП Старый Очхой, Очхой Мартановского района, четырех захоронений с человеческими костными останками. Места захоронений на местности были показаны свидетелем, бывшим заложником Росляковым Виктором Николаевичем, 1954 года рождения. О массовых убийствах и захоронениях военнослужащих и гражданских лиц первичная информация была получена органами ФСБ и отряда других свидетелей. В частности, установлено, что бандгруппами, подконтрольными Аслану Масхадову и Шамилю Басаеву, в НП Старый Очхой, Очхой Мартановского района, был оборудован концентрационный лагерь. В него доставлялись и содержались граждане, которых бандиты брали в заложники с целью получения в последующем за них выкупа, использования их в качестве рабов, а также для пыток и зверских убийств с целью устрашения представителей российских органов власти, военнослужащих федеральных сил и родственников заложников.